3. Пола Роллинз, пышнотелая блондинка, которая живет в 16-комнатном псевдо-тюдоровском особняке в 3 кварталах от дома усопшей миссис Ти. Брейди не знает, откуда у нее деньги, но думает, что она — вторая или третья бывшая жена какого-то богача, при разводе не оставшаяся в накладе. Наверное, этого парня так зачаровали ее буфера, что он даже не подписал с ней брачный контракт. Брейди совершенно не волнует. Главное, у нее хватает бабла, чтобы платить чаевые, и она ни разу не попыталась затащить его в постель. Это хорошо. Полная фигура миссис Роллинз его не возбуждает. Она хватает его за руку и буквально затаскивает в дом. «Ох, Брейди, слава богу!» Голос, как у женщины, которую спасли после 3 дней пребывания на необитаемом острове без пищи и воды. Но Брейди слышит короткую паузу перед своим именем и замечает ее взгляд, скользнувший вниз на рубашку, чтобы прочитать его имя на бейджа, хотя они виделись 5 или 6 раз. И Фредди тоже частый гость в этом доме, если на то пошло. У Полы Роллинз постоянные нелады с компьютером. Он не против того, что она его не помнит. Брейди нравится оставаться неприметным. «Дело в том, я не знаю, что не так». Как будто это слабоумная когда-то знала. Во время его последнего визита, 6 неделями раньше, миссис Роллинз в панике чуть не рвала на себе волосы. Она не сомневалась, что вирус сожрал все ее файлы. Брейди мягко выпроводил ее из кабинета и пообещал безнадежным голосом сделать все, что в его силах. Потом сел, перезагрузил компьютер, какое-то время побродил по сети, а затем позвал ее, чтобы сказать, что едва успел устранить проблему. Еще 30 минут, и от ее файлов не осталось бы и следа. Она дала ему $80. В тот вечер они с мамой пошли в ресторан и выпили 0,5 бутылки шампанского. «Расскажите мне, что случилось?» — просит Брейди, серьезный как нейрохирург. «Я ничего не делала!» — стенает она. Она всегда стенает, как и большинство клиентов киберпатруля. Не только женщины. Мысль о том, что содержимое жесткого диска отправилось в мир иной, в мгновение ока превращает в причитающую клушу даже топ-менеджера. Она ведет его через гостиную, длинную, как вагон-ресторан, в кабинет. «Я там прибиралась сама!» «Домработницу не пускаю на порог. Мыла окна, пылесосила. А когда села за стол, чтобы посмотреть почту, этот чертов компьютер даже не включился». «Хм, странно. Брейди знает, что миссис Роллинз держит служанку родом из Мексики, но, возможно, в кабинет ее не пускает. И Брейди полагает, что служанке это только во благо, поскольку он уже понял, в чем проблема. И если бы виноватой оказалась служанка, ее бы уволили». «Ты сможешь все поправить, Брейди!» Благодаря дрожащим на ресницах слезам и без того большие синие глаза миссис Роллинз кажутся еще больше. Брейди внезапно вспоминает Бетти Буп в этих старых мультфильмах, которые можно посмотреть на YouTube. Думает «пуп-пуп-пи-буп» и едва подавляет смех. «Я попытаюсь», — галантно отвечает он. «Мне нужно сходить к Эллен Уилкокс», — добавляет она. «Но ты лишь на несколько минут. Она живет напротив. На кухне свежесваренный кофе, если захочешь». С этими словами она оставляет его одного в большом, дорогом доме с хрен знает какими драгоценностями, разбросанными на 2-м этаже. Впрочем, им ничего не грозит. Брейди никогда бы не стал обворовывать клиента. Его могли поймать на месте преступления. А если бы и не поймали, на кого пало бы подозрение? Правильно. Он раздавил этих идиотов у городского центра не для того, чтобы его арестовали за кражу бриллиантовых сережек. Тем более, что он знать не знает, кому их загнать. Он ждет, пока хлопнет дверь, потом идет в гостиную, посмотреть, как миссис Роллинз несет через улицу пару первоклассных грудей. Возвращается в кабинет, залезает под стол. Втыкает вилку в розетку. Вероятно, она выдернула ее, чтобы подключить пылесос, и забыла. На экране появляется окошечко для пароля. Лениво, спешить ему некуда. Он набирает «Пола», и вот он, рабочий стол, заполненный иконками. Господи, ну до чего же люди глупы? Он заходит на сайт под синим зонтом Дебби, чтобы полюбопытствовать, не порадовал ли его жирный экскоп чем-нибудь новым. Ничего. Но Брейди импульсивно решает все-таки отправить Дэдпену сообщение. Почему нет? Еще в старших классах он убедился. Долгие раздумья над тем, что написать, ему противопоказаны. В голове роится слишком много идей, и они накладываются друг на друга. Лучше все выстреливать разом. Так он написал письма Оливии Трелони, строчил, как из пулемета, и Ходжесу. Правда, письмо бывшему детективу пару раз перечитал, чтобы убедиться, что стиль выдержан от начала до конца. В том же стиле он пишет и теперь, только напоминает себе о краткости. «Откуда я знаю о сетке для волос и хлорке, детектив Ходжес?» Эта информация и была закрытой, потому что не попала ни в прессу, ни в теленовости. «Вы говорите, что вы не глупый, но мне представляется, что частица «не» тут лишняя. Я думаю, от долгого сидения перед телеком мозги у вас протухли. Какая еще закрытая информация вам нужна? Надеюсь, вы ответите на этот вопрос». Брейди перечитывает послание и вносит только одно изменение. Вставляет дефис в теленовости. Он не думает, что когда-нибудь полиция им заинтересуется, но знает, если такое произойдет, его попросят написать короткий текст. Он даже хочет, чтобы его попросили. Он натянул на лицо маску, когда направил автомобиль в толпу, а теперь надевает другую, когда пишет от лица Мерседеса-убийцы. Брейди нажимает кнопку «Отправить», потом открывает список сайтов, на которых бывала миссис Роллинз. На мгновение замирает, и его губы растягиваются в улыбке. Несколько посещений сайта мужчины во фраках. Он знает об этом сайте от Фредди Линклеттер, мужская эскорт-служба. Похоже, и у Полы Роллинз есть тайная жизнь. С другой стороны, она есть у всех, верно? Это не его дело. Он стирает свой визит на синий зонт, потом открывает чемоданчик с инструментами и достает наугад всякий хлам. Установочные диски, модем, сломанный, но Пола Роллинз этого не знает. Различные флешки, регулятор напряжения. Все это не имеет никакого отношения к ремонту компьютера, но выглядит технологично. Также достает роман Ли Чайлда в мягкой обложке и читает, пока 20 минут спустя стук двери не извещает о возвращении клиентки. Когда миссис Роллинз всовывает голову в кабинет, книга давно убрана, а Брейди укладывает в чемоданчик свое барахло. Миссис Роллинз встревоженно улыбается. «Удалось?» «Поначалу все выглядело очень печально», — отвечает Брейди. «Но потом я сумел понять, в чем проблема. Барахлил триммерный переключатель и блокировал Данусову цепь. В таких случаях компьютер не включается, потому что если он запустится, вы можете потерять всю информацию на жестком диске». Он мрачно смотрит на нее. «Проклятая машина может даже загореться. Такое случалось. Не раз и не два». «О, Господи! Иисусе!» Каждое слово наполняет душевная боль. Одна рука прижата к груди. «Ты уверен, что теперь все в порядке?» «Лучше не бывает», — отвечает он. «Проверьте». Он включает компьютер и тактично отворачивается, пока она вбивает свой тупой пароль. Она открывает пару файлов, потом смотрит на него, улыбаясь во весь рот. «Брейди, ты для меня дар божий!» Мама говорила то же самое, пока мне не начали продавать пиво. Она так смеется, будто за всю жизнь не слышала ничего смешнее. Брейди смеется вместе с ней, потому что вдруг видит. Она лежит на спине, он придавил ее коленями и загоняет мясницкий нож, который взял на кухне, в разъявленный рот. Буквально чувствует, как хрустят разрезаемые хрящи.